это уже совсем практический вопрос, следует ли заканчивать академию тому, кто после учебы намеревается жить в монастыре и подвязаться простым монахом или иеромонахом? Целесообразно ли становиться послушником во время учебы? Ну, церкви, наверное, сейчас нужны и ученые-монахи. Нужны. Поэтому вполне реально, пусть он и будет в монастырь, да, там проходит свои инскульт, да, и обучается в академии, получает образование, знания, да. Двойная польза будет. Уважаемый отец Кирилл, скажите, пожалуйста, можно ли заниматься спортом в целях укрепления здоровья студента первого класса? Да, ну, думаю, если так разумно, все можно. Да, да. Для желающих идти в жизни путем монашеского подвига, какой путь избрать в современном мире? Первый. Служение спасению ближних, не знающих Христа, то есть наших современников. Или второй. Уединенное делание в тихой пристани. Куда кого Господь призывает? Какому образу жизни? Если вас Господь призывает вас к уединенной жизни, идите, да. Если вас призывает Господь на поприще служение ближним, да, идите на это служение. Прислушайтесь, куда вас Господь призывает. Каждому человеку есть, так сказать, призвание Божие над ним почивает. Только именно прислушайтесь, да, куда вас Господь ведет, по какому пути.